Тетрадь четвертая. Самолет через Шереметьево вернул меня опять в столицу. Четвертая тетрадь была прочитана мной позже, в суете московских будней, и как нельзя соответствовала по духу и настроению миру, который меня окружал. Суета, мимолетность встреч, событий, незапоминающиеся дела, лица, такие же разговоры и дела, дела, опять дела. Вернее, даже не дела, а хлопоты, суета, туман воспоминаний вчерашних событий, асфальт перед глазами взамен яркому небу. Такая она, столичная жизнь. Итак, тетрадь четвертая. Три дня холостяка или заплатите штраф. Ждут ли меня в ней Стужин, Александр, Антола или Лена? Пока не знаю.